ни Лунцу не пришлось пережить того, что пережила я. Напротив, все для них сошло гладко и легко, как, впрочем, на этот раз и для меня. На первой лекции Гумилева мы сами читали свои стихи, и Гумилев высказывал снисходительные суждения. Помню стихи, которые читал Коля Чуковский. Его милое мальчишеское большеносое лицо, его удивительно чистую белую рубашку с разорванным от плеча рукавом. Гумилев очень похвалил его стихи. «Я плохо жил, я время лил, как воду». И второе, начинавшееся: «То не ангелы, то утки над рекой летят». «Вполне хорошо, и главное, не банально», — одобрил он важно. Очень похвалил он и Вову Познера, хорошенького, черноглазого, черноволосого мальчика, даже еще более картавого, чем я. Особенно ему понравились стихи Лунца. Впрочем, Лева Лунц не только нравился, но и поражал своей даровитостью в студии и в университете. Он уже был студентом. В тот день читала и я свой уже заранее в живом слове одобренный Гумилевым сонет. «Всегда всему я здесь была чужою, уж вечность без меня жила земля, народы гибли и цвели поля, построили и разорили Трою». Вот это «построили и разорили Трою» и заслужило одобрение Гумилева. «Сколько раз говорили о разорении Трои, и никто, кроме вас, не вспомнил, что ее и построили». В тот день читались, конечно, и очень слабые стихи, но Гумилев воздерживался от насмешек и убийственных приговоров, ограничиваясь только кратким «спасибо», «следующий» и отметкой на лежавшем перед ним листке. Когда мы все, нас было не больше 20, прочли свои стихи, Гумилев объявил, что поделил нас на две группы для успешности занятий. Я вместе с Чуковским, Познером и Лунцем попала в первую группу. Но, забегая вперед, должна сказать, что и в студии, в начале, как и в живом слове, из лекций и практических занятий Гумилева получалось немного. Хотя Гумилев победил уже свою застенчивость и сумел отделаться от бесчеловечной жестокости выносимых им приговоров, но он еще не понимал своей аудитории, недооценивал ее критического отношения и ее умственного развития. Он старался во что бы то ни стало поразить ее воображение и открыть перед ней еще мои горизонты. Он не умел найти нужного тона и держался необычайно важно и торжественно. И в студии многие не выдерживали его учебы. С каждой лекцией у Гумилева становилось все меньше слушателей. Но Гумилев, сохраняя олимпийское величие, оглядывал редеющие ряды своих слушателей. «Я очень рад, что никчемный элемент отпадает сам собой. Много званых, мало избранных». И он поднимал, как бы призывая небо в свидетели, свою узкую руку. В студии занятия происходили ежедневно, и я при всем желании не могла совмещать их с живым словом. Надо было сделать выбор, и я, конечно, выбрала студию. Все же я не порывала с живым словом совсем, по-прежнему занималась ритмической гимнастикой, постановкой голоса. Гумилев продолжал свои лекции и практические занятия. В живом слове до конца года у него оставалось всего 3-4 слушателя, включая меня, бессменно присутствовавшую на его лекциях и занятиях. К концу своей жизни он стал одним из самых популярных лекторов и всецело овладел искусством подчинять себе аудиторию. Но это было зимой 1920-21 года. Теперь же шло лето 19-го. Очень жаркое лето. Дни казались бесконечно длинными.